что на мне?» Все так же беззаботно он ответил: «А вот этого я не могу вам сказать. Час тому назад ее похитили из палаты». Ощущение было такое, будто меня снова ударили по голове. «Что? И отчасти ты, ирландец, в этом виноват. Так что считай, что это дело тоже на твоей совести, если, конечно, она у тебя есть». Мои пальцы изо всех сил сжали трубку. «Как они это сделали?» «А просто. Два врача под дулом пистолета. Похититель выдавал себя за практиканта. Одного врача он пристрелил, снял с него халат, и двум другим ничего не оставалось делать, кроме как выполнить его приказ. Под носом у охраны они сунули ее в карету перевозки больных и были таковы. 10 минут тому назад мы нашли машину, но ее нет как нет. Проклятие! Так что вноси, парень, в список своих жертв еще одну девушку. Думаю, что теперь тебе многое станет яснее. Мы поговорили с Биллом Грэди, и он рассказал о ваших похождениях. Ты уже и так доставил кое-кому немало беспокойства, а теперь можешь перед сном думать о красивой девушке, лежащей где-нибудь под бетонными плитами. Задержав дыхание, я начал про себя ругаться, пока не раскалился до такой степени, что чуть не сорвал телефон со стены. «Они ее не убьют», — сказал я вслух. «Почему?» «Да потому что то, что им нужно, находится у меня. Им нет никакого смысла убивать ее до тех пор, пока они не узнают, куда она дела ту штуковину, ради которой они из шкуры вон лезут». Я повесил трубку, минуту тупо смотрел на телефон, потом повернулся и через служебный ход вышел из кухни прямо на улицу. Итак, необходимо найти Флая. А он неизвестно где мается от ломки, неся в кармане такой заряд информации, который может разнести весь мир к чертовой матери. Они это знают, и я это знаю. Но я никак не могу до него добраться, не став при этом мишенью для легавых или для Большого Степа, или для банды советских убийц. Но я все же должен это сделать. Я высматривал такси. По улице в это время неторопливо полз черный «Шевроле». Впереди зажегся зеленый свет, а в Нью-Йорке не принято расслабляться за рулем, когда горит нужный сигнал. Автомобиль был с нью-йоркскими номерами, что явно не вязалось с его не нью-йоркским поведением. Меня так легко не проведешь. Не успел из окна машины грянуть выстрел, как я уже катился по тротуару в направлении спасительного мусорного ящика, а вслед мне раздались еще два выстрела, и две пули отскочили от стены. В свете уличного фонаря я на секунду увидел лицо, глядевшее на меня сквозь стекло автомобиля, грубое, хищное лицо под копной черных волос, одна прядь которых свисала на глаза. Машина исчезла за поворотом, прежде чем я успел вытащить пистолет, и никто, кроме случайно взглянувшего на меня пьяного, не заметил, что произошло. Но звук должен был быть хорошо слышен. А у перехода стояли две парочки, так что прежде чем они очухались, я встал, отряхнулся и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Пьяный отер рот и рассмеялся. «Хе, ну и дружки у вас, мистер!» «Высший свет», — пояснил ему я. Итак, я засветился. Кто-то догадался, что я вернусь искать Флая или узнаю, что его ищет кто-нибудь другой. За мной охотятся профессионалы, и границы джунглей сужаются. Ну что ж, я привык здесь жить и вовсе не собираюсь облегчать их задачу. Но, честно говоря, о себе я в тот момент не думал. Я думал о Карен Синклер, красавице, готовой отдать жизнь ради благой цели. Теперь она у них, и я знаю зачем. С ними можно торговаться, попробовать обменять ее на микрофильм. Но нет, это бесполезно. В ту же секунду, как они его получат, Карен погибнет. А то, что им нужно, находится у обезумевшего наркомана, который не будет знать, на каком он свете к тому времени, как я его найду. Если, конечно, я его найду. Глава пятая. Пару лет тому назад группа ребят из ФБР наняла меня для одного дела. Это была не прямая вербовка, хотя в результате мое благосостояние могло бы существенно повыситься. Нет, с их стороны это была своеобразная игра. Им требовались мои услуги лишь в одном сюжете. Без этого они не могли раскрутить дело. Они ловко меня обложили, не оставив практически никакого выбора, так что мне пришлось поиграть с ними в полицейских, и я с честью гангстера вышел из этой игры. Правда, потом еще долго приходил в себя, потому что люди моего сорта не любят якшаться с легавыми. Ну, а теперь им пришло время отдавать долги. Карточка с телефонным номером изрядно потрепалась в моем бумажнике. Кое-что было написано уже поверх цифр, но все же я смог их разобрать и позвонил. По этому телефону кто-то должен отвечать в любое время суток, так что я был уверен, что соединюсь с кем надо. Трубку на том конце сняли, и кто-то произнес: «Варли Импортс, чем можем быть вам полезны?» «Для начала постарайтесь меня вспомнить», — сказал я. «Да», — переспросил голос весьма озадаченно. «Меня зовут Райан. Еще меня называют ирландцем. Минуту подождите, пожалуйста». На том конце провода, по всей вероятности, закрыли ладонью микрофон, но все же я расслышал гул голосов. Затем ладонь убрали, и со мной заговорил уже другой, очень хорошо знакомый мне голос. Голос звучал совсем не дружески, скорее холодно и безразлично. «Райан, что тебе надо?» «Увидится шафер. За вами должок. Райан, ну, говорить буду я. Я звоню из автомата, который вам не удастся выследить быстро, так что не беспокойтесь зря. Лучше подойдите к углу 8-й авеню и 45-й улицы и по четной стороне идите вверх. Как только я удостоверюсь в том, что вы один, я к вам присоединюсь. И торопитесь, встреча через 20 минут. Я повесил трубку и усмехнулся. Клифф Шафер будет как штык, в этом я уверен. Он наверняка догадывается, в чем дело. Но я также знал, что он наверняка попробует подстраховаться, и попросил одного своего приятеля заблокировать его автомобиль у обочины. Вскоре я нагнал шафера, завел его в вестибюль отеля на углу и через задний ход вывел на другую улицу. Все это я проделал без помощи оружия. Шафер никогда мне не доверял, но он знал, что раз я за что-то взялся, то все равно сделаю по-своему. Он даже не потрудился взять с собой пистолет. Через два дома мы зашли в ночной ресторан, сели за дальний столик и попросили принести нам кофе с сэндвичем. Здесь я внимательно разглядел его. Передо мной сидел все тот же бесстрастный полицейский, каким я его помнил, только седины в его волосах стало побольше и, может, пара морщинок возле глаз прибавилась. В остальном он оставался все тем же руководителем группы, занятой расследованием дел особой важности. Но и он разглядывал меня столь же внимательно. «Надо не очень изменился ирландец», — заметил он. «Ну, как видите, все еще жив. Это удивительно. За тобой, кажется, весь город охотится. Не опередил бы всех большой степ. Я, честно говоря, больше опасаюсь гастролеров». Он собирался было зажечь сигарету, но тут рука его замерла на полпути. «А ты, Райан, кажется, слишком много знаешь». «Да нет, как раз недостаточно. Но мне бы хотелось остаться в живых, и вы должны мне в этом помочь». «Еще чего? Твои прошлые заслуги тут ни при чем. Сейчас ты для меня обыкновенный гангстер, и если смогу уличить тебя в каком-нибудь незаконном действии, то непременно это сделаю».